Лишь когда из короткого расширяющегося раструба прекратил лезть крем, и шипение стало едва слышным. Казалось, что ведьмак перед тем, как лишиться памяти, сунул руку в большой шар сладкой ваты, да так и упал. Ведьмак пришел в себя ближе к следующей ночи, проспав почти 15 часов кряду. Выглядел он бледным, но неожиданно бодрым для живого, которому меньше суток назад оторвало руку. После того, как ведьмака со всеми мыслимыми и немыслимыми осторожностями перевезли в гаражи к Скотт-развалычу, кобальт был занят в основном тем, что гонял с территории зевак и вездесущих пацанов. Семен догадался позаботиться о ружье и рюкзачке Геральта. Ему показалось, что ведьмак очень привязан к своим вещам, какими бы потертыми и старыми они ни казались. Семен угадал. Едва открыв глаза, Геральт окинул комнату чумовым взором, но, заметив у стены и ружье, и свой ненаглядный шмотник, сразу расслабился и даже слегка улыбнулся. А потом попытался сесть на постели. «Лежи!» — всполошился Семен. «Ты много крови потерял!» Ведьмак только досадливо поморщился. Отмахнуться, похоже, у него не нашлось сил. «Дай-ка рюкзачок», — выдавил он и тяжело задышал. Семен подал. Видно было, что каждое движение стоит ведьмаку определенных усилий, но он борется. Борется за каждый отвоеванный у действительности миллиметр. «Давай, помогу». Семен присел рядом с раненым и мягко отобрал рюкзачок. «Что нужно?» Ведьмак сдался. Разжал белые, словно восковые пальцы, и ответил. «Там бульонные кубики должны быть. Особые. Добудь парочку. Кипяток есть?» «Сейчас будет. Ага, вот твои кубики. Сколько заправить?» «Два. По одному на стакан. И размешай получше». Семен кивнул и встал. Рюкзачок вновь улегся у стены, разметав в стороны перерезанные у горловины лямки. Пока орк хлопотал у горелки, Геральт склонил лысую голову вправо и внимательно осмотрел все, что осталось от его руки. Осталось немного. Короткая, не больше ладони культя с затвердевшим шаром аэрозоли на конце. Шар имел цвет лежалого зефира. Из-под него торчали неровно отхваченные ножом остатки ткани. Некогда рукав ведьмачьей куртки. Было слышно, как Скотт-развалыч ругается на приступочке с неугомонными зеваками, которых не пускали за пролом в заводской стене и которые весь день норовили устроить на заборе, опоясывающем гаражи, наблюдательные пункты. Приходилось гонять их, как ворон с элеватора. Потом Скотт-развалыч вошел. Вид сидящего Геральта его, казалось, ничуть не удивил. «Какая сейчас ночь? Следующая?» — тихо справился ведьмак. «Да, только не ночь еще. Вечер». «Сколько времени?» «Полдевятого». Ведьмак слабо кивнул. Семену очень хотелось как-нибудь подбодрить его, утешить. И орк, поставив чайник греться, нарочито громко заявил. «Выживешь, Геральт! Кровь быстро остановили, лишь бы заражения не было». «А не похоже, чтобы было». Ведьмак поморщился. «Ты что, лекарь?» «Нет», — беспечно отозвался Семен. «Но ведь и так видно». «Видно», — проворчал Геральт. «Что тут видно? Хотя ты прав, заражения действительно не будет». Отчего ведьмак так в это верил, непонятно. Вскоре поспел чайник. Геральт жадно, чуть ли не залпом, выпил оба стакана своего особого бульона. Бульон имел буро-красный цвет. Умудрился при этом не обжечься и снова лег. «Я еще посплю», — сказал он. «Руку не трогайте, оболочку не снимайте, и никаких врачей звать не нужно, ладно? Ведьмаков никто не лечит, кроме тех же ведьмаков». «Я знаю, Геральт», — заверил Скотт-развалыч. «Не беспокойся». «Угу», — мрачно подумал Семен. «Заманишь сюда доктора, как же? Тот скорее к подыхающей дворняге поспешит, чем к раненому ведьмаку». «Оставьте меня одного в комнате, если можно». «Хорошо, ведьмак». Кобальт и орк обменялись понимающими взглядами и направились к выходу. Скрипнула, отворяясь дверь, и в комнату на миг заглянула осенняя ночь. Очередная, в бесконечной, ведущей к зиме череде. «Семен, Скотт-развалыч!» — позвал вдруг ведьмак. Оба задержались у порога и обернулись. «Что?» — спросил Семен. «Спасибо вам». «Ишь ты!» — поразился Семен. «Я таки дождался благодарности от ведьмака». А Скотт-развалыч не поразился в очередной раз. Наутро ведьмак выпил еще два стакана бульона. Неловко орудуя вилкой, которую держал левой рукой, съел приготовленную сход-развалочем яичницу с гренками. Комок на культе потемнел и вроде бы уменьшился в размерах. Сохся, что ли? Геральт оставался бледен, но ему явно похорошело со вчерашнего дня, а сил прибавлялось чуть ли не с каждой минутой. Встретив очередной удивленно недоверчивый взгляд Семена, Геральт чуть искривил губы и пояснил. «Я живучий, Семен. Очень живучий, потому что нежить — чудовище. Мутант, а не живой, понятно?» «Понятно», — поспешно отозвался орк. «Ты ешь, ешь». Ведьмак снова взялся за вилку. А у Семена не шел из головы недавний разговор. «А мне ты тоже отнимешь руку, если не останется другого выхода?» «Отниму, можешь не сомневаться». Когда на злосчастную девчонку опускалась убийственная лапа трансформера, у Геральта был другой выход. Безопасный. Не вмешиваться. Однако он вмешался. Девчонку оттолкнул и тем самым спас. Но остался без руки сам. «Почему?» Раз за разом спрашивал себя Семен и не находил ответа. Орк ведь не сомневался, что ведьмак на самом деле способен отнять руку у кого угодно и съесть ее, если голодная смерть вдруг протянет костлявые длани и крепко схватит за горло. Ведьмаки попадают еще и не в такие передряги. Точно способен. Но сделает ли он это? Теперь Семену казалось ни за что. Попив обязательного чаю, ведьмак угрюмо осмотрел свою одежду, как попало сваленную у продавленного дивана сход-развалыча. Все, что осталось от куртки, было покрыто засохшей кровью и грязью. Штаны и рубашка остались более-менее целыми, но тоже были грязны до твердости. Досталось и ботинкам, но ботинки сход-развалыч кое-как привел в пристойный вид на мойке, привязал их к металлическому штырьку и окатил водой из шланга под приличным давлением. А потом просушил у компрессора в котельной. Ведьмачью одежду стирать было бессмысленно. Сход-развалыч не выбросил ее только потому, что в бесчисленных карманах Геральт хранил уйму всякой всячины. А шарить по карманам, пока хозяин валяется без сознания, кобальт не захотел. «Вот, держи!» Сход-развалыч встал и принес со стола продолговатый сверток. Геральт неловко принял сверток левой рукой, положил на постель и только потом сумел развернуть. «Бедняга», — подумал Семен, — «как же он теперь без руки? Кому нужен?»